Результаты. В результате всего этого блата я к 28 июля имел две командировки в разные стороны для себя самого, что было сравнительно несложно, две командировки на тот же срок и тоже в разные стороны для Юры, что было при наших статьях и одинаковых фамилиях чрезвычайно сложно и трудно, два разовых пропуска для нас обоих на всякий случай. И кроме того, этот блат попросту спас нам жизнь. Как я не обдумывал заранее всех деталей побега, как не представлял себе всех возможных комбинаций, я проворонил одну. Дорогу к укромному месту в лесу, где был сложен наш багаж, я прошел для разведки раз 10. На этих местах ни разу не было ни души, и эти места не охранялись. Когда я в последний раз шел туда, шел уже в побег, имея на спине рюкзак с тремя пудами вещей и продовольствия, а в кармане компас и карту, я натолкнулся на патруль из двух оперативников. Судьба. В перспективе было или арест, или расстрел, или драка с двумя вооруженными людьми с очень слабыми шансами на победу. И патруль прошел мимо меня, не посмев поинтересоваться не только рюкзаком, но и документами. Если бы я почему бы то ни было остался в ББК, я провел бы эту спартакиаду так, как она проектировалась. Юманите распирало бы от энтузиазма, а от горького по всему миру растекался бы его подзаборный елей. Я жил бы лучше, чем на воле, значительно лучше, чем живут квалифицированные специалисты в Москве, и не делал бы ровно ни черта. Все это очень красиво, все это просто и прямо отвратительно, но это есть советская жизнь, такая, какая она есть. Миллионы людей в России дохнут с голоду и от других причин, но нельзя себе представить дело так, что перед тем, как подохнуть, они не попытаются протестовать, сопротивляться и изворачиваться. Процессами этого изворачивания наполнены все советские будни, ибо протесты и открытые сопротивления безнадежны. Не нужно схематизировать этих будней. Нельзя представлять себе дело так, что с одной стороны существуют беспощадные палачи, а с другой — безответные агнцы. Палачи тоже рабы. Успенский — раб перед Ягодой, а Ягода — перед Сталиным. Психологии рабства, изворачивания, воровства и халтуры пропитаны эти будни. Нет Бога, кроме мировой революции, и Сталин — пророк ее. Нет права, а есть революционная целесообразность, и Сталин — единственный толкователь ее. Нечеловеческие личности, а есть безразличные единицы массы, приносимые в жертву мировому пожару. Приполярные огурцы. Административный вихрь, рожденный в кабинете Успенского, произвел должное впечатление на лагерную администрацию всех рангов. Дня через три меня вызвал к себе Пакон. Вызов был сделан весьма дипломатически. Ко мне пришел начальник лагпункта товарищ Дорошенко, сказал, что Пакон хочет меня видеть, и что если у меня есть время, не соглашусь ли я заглянуть к Пакону. Я, конечно, согласился, пока он был изысканно вежлив. В одном из приказов всем начальникам отделений вменялось в обязанность каждую пятидневку лично и непосредственно докладывать Успенскому о проделанной работе. А о чем, собственно, мог докладывать Пакалн? Я был столь же изысканно вежлив, изобразили доклад Успенскому, и я сказал Пакалну, что для медгорского отделения ему придется найти специального работника. «Я, дескать, работаю не как-нибудь, а в масштабе всего ББК. Никакого такого работника у Пакална, конечно, и в заводе не было. Поэтому я, снисходя к пакалновской административной слабости, предложил ему пока что услуги Юры. Услуги были приняты с признательностью, и Юра был зачислен инструктором спорта медгорского отделения ББК. Это было чрезвычайно важно для побега. Потом мы с Пакалном наметили место для жилья будущих участников спартакиады. Я предложил лагерный пункт Вичку, лежавшую в верстах в 6 к западу от Медгоры. Вичка представляла ряд технических преимуществ для побега, которые, впрочем, впоследствии так и не понадобились. Паккалн сейчас же позвонил по телефону начальнику Вичкинского лагпункта, сообщил, что туда прибудет некий товарищ Солоневич, обремененный политическими заданиями и действующий по личному приказу товарища Успенского. Поэтому, когда я пришел на Вичку, начальник лагпункта встретил меня точно так же, как некогда товарищ Хлестаков был встречен товарищем Сквозняк Дмухановским. Сама же Вичка была достаточно любопытным произведением советского строительства. На территории двух десятин был выкорчеван лес, вывезены камни, засыпаны ямы и сооружены оранжереи. Это было огородное хозяйство для нужд чекистских столовых и распределителей. В Москве для того, чтобы вставить выбитое в окне стекло, нужен великий запас изворотливости и удачи. А тут две десятины были покрыты стеклом, и под этим стеклом выращивались огурцы, помидоры, арбузы и дыни. Со всего ББК поездами свозился навоз, команды Вохра выцарапывали из деревень каждую крошку коровьих экскрементов. Сюда было ухлопано огромное количество народного труда и народных денег. Так как я прибыл на Вичку в качестве такого почетного, но все же весьма подозрительного гостя, начальник лагпункта, конечно, никак не мог поверить, что все эти приказы и прочее, что все это из-за какого-то футбола. В его глазах стояло: «Уж вы меня не проведете, знаем мы». Только ко мне был представлен старший агроном Вички, тоже заключенный, который потащил меня демонстрировать свои огородные достижения. Демонстрировать, собственно, было нечего. Были чахлые малокровные огурцы и такой же салат, помидоров еще не было, арбузы и дыни еще должны были быть. В общем, приполярное огородное хозяйство, освоение приполярных массивов, приложение социалистической агрокультуры к полярному кругу — для большевиков нет ничего невозможного. Невозможного действительно нет. При большевистском отношении к труду можно и на Северном полюсе кокосовые пальмы выращивать. Отчего нет? Но с затратой только 0,01% всего того, что было ухлопано в Вичкинские оранжереи, всю Медгору можно было завалить помидорами, выращенными в Малороссии, безо всякого стекла, безо всяких достижений, безо всяких фокусов. Правда, в результате аналогичных фокусов помидоры в Малороссии расти перестали. Агроном оказался энтузиастом. Как у всех энтузиастов, у него футурум, будущее, подавляющее доминировало над презент, настоящим. «Все это, вы понимаете, только начало, только первые шаги в деле сельскохозяйственного освоения Севера. Вот когда будет закончена электростанция на Кумсе, мы будем отоплять эти оранжереи электрическим током». Вероятно, будут отоплять электрическим током. Уже был почти окончательно разработан проект сооружения на соседней речушке Кумсе гигантской 80 метров вышиной плотины и постройки там гидростанции. Конечно, постройка проектировалась путем использования каторжного труда и каторжных костей. Какой-нибудь Акульшин, вместо того, чтобы у себя дома с сотнями тонн производить помидоры безо всяких гидростанций, будет гнить где-то под этой полотиной, а помидоров, как и раньше, не будет ни там, ни тут. И еще один из нелепых, порочных кругов советской реальности. Но коллекция этих кругов в каких-то вырванных из общей связи местах создает некоторое впечатление, так и с этой Вичкой. Месяц позже меня представили в качестве переводчика какой-то иностранной делегации. Делегация осматривала, ахала и охала. Я же чувствовал себя так глупо и так противно, что даже писать об этом не хочется. Я испытующе посмотрел на агронома. Кто его знает? Ведь вот я организую во имя спасения шкуры свою совершенно идиотскую халтуру со спартакиадой. Может быть, спасает свою шкуру и агроном со своей вичкинской халтурой. Правда, Вичка обойдется во много раз дороже моей спартакиады. Но когда дело доходит до собственной шкуры, люди расходами обычно не стесняются, особенно расходами за чужой счет. Я даже попробовал было понимающе подмигнуть этому агроному, как подмигивают друг другу толковые советские люди. Никакого впечатления. Свои приполярные помидоры агроном принимал совершенно всерьез. Мне стало жутко. Боюсь я энтузиастов. И вот еще один энтузиаст. Для этих помидоров он своей головы не пожалеет, это достаточно очевидно, но еще в меньшей степени он позаботится о моей голове. От агронома мне стало противно и жутко. Я попытался было намекнуть на то, что на Днепре, Дону, Кубани эти помидоры можно выращивать миллионами тонн безо всяких электрификаций. А места там, слава богу, хватает и еще на сотни лет хватит. Агроном посмотрел на меня презрительно и замолчал. Не стоит деметать бисера перед свиньями. Впрочем, огурцами он меня снабдил в изобилии. Курорт новички. Никакого барака для участников спартакиады строить не пришлось. В Вичке только что было закончено огромное деревянное здание будущей конторы совхоза, и я пока что прикарманил это здание для жилья моих спортсменов. Впрочем, там оказались не одни спортсмены. Спартакиады я все равно проводить не собирался и подбирал туда всякую публику, преимущественно по признаку личных симпатий, так сказать. Протекционизм. Мы с Юрой оказались в положении таких гарун-аль-рашидов, имеющих возможность на общем фоне каторжной жизни рассыпать вокруг себя благодеяние полутора-двух месяцев сытного и привольного житья на вичкинском курорте. Примечание. Гарун-аль-рашид. Образ идеального халифа из сказок «Тысячи и одной ночи». Рассыпали щедро. Все равно бежать. Чем мы рискуем? Помещение уже было, а фонды питания и хорошего питания уже были выделены. Жалко было оставлять пустующими курортные места. Так, для медицинского надзора за драгоценным здоровьем тренирующихся я извлек из центральной чекистской амбулатории одного престарелого хирурга, окончательно измотанного лагерным житьем и в воздаянии за это, хотя тогда о воздаянии я не думал, я получил возможность подлечить свои нервы душами Шарко, массажем, электротерапией, горным солнцем и прочими вещами, которые в европейских условиях вылетают, вероятно, в копеечку. Примерно таким же образом были извлечены две машинистки управления ББК, одна из которых отсидела уже 7 лет, другая 6. Вообще, новичку переводились люди, которые решительно никакого отношения к спартакиаде не имели и иметь не могли. Все мои предписания насчет таких переводов Пакалн исполнял неукоснительно и без разговоров. Имею основание полагать, что за эти недели я Пакалну осточертел, и моя спартакиада снилась ему каким-то восьминогим кошмаром с очками на каждой ноге. Если кто был бы обрадован нашим побегом из лагеря, так это был Пакалн, как гора с плеч. Была только одна маленькая зацепочка. Юра через Хлебникова отыскал 70-летнего профессора геологии, имя небезызвестное из-за границы, и решил рискнуть и пришел к Пакалну. Даже латышская флегма товарища Пакална не выдержала. «Ну уж позвольте, товарищ Солонеч, это уж чересчур. Зачем он вам нужен? Ему ж 60, что он, футбол у вас будет играть?» «Ах, товарищ Пакалн, ведь вы ж сами понимаете, что спартакиада имеет в сущности вовсе не спортивное, а чисто политическое значение». Пакалн посмотрел на меня раздраженно, но сделал вид, что о политическом значении он понимает все. Расспрашивать меня и, следовательно, признаваться в обратном было бы неудобно. Какой же он после этого член партии? Профессор в полном изумлении забрал свои пожитки, был перевезен на Вичку и лежал там на солнышке, удил форели и с совершенно недоуменным видом спрашивал меня потом. «Послушайте, тут вы, кажется, что-то вроде заведующего. Объясните мне, ради бога, что сей сон значит?» Объяснить ему у меня не было никакой возможности, но в воздаяние за курорт я попросил профессора выучить меня ужению форели. Профессор поучил меня дня два, а потом бросил. «Простите, я выдвиженцами никогда не занимался. Извините, пожалуйста, но такой бездарности, как вы, еще не встречал. Советую вам никогда и в руки удочки не брать. Профанация!» Юра в своем новом чине инструктора спорта медгорского отделения ББК ОГПУ лазил по лагпунктам и потом говорил мне: «Там на 6-м лагпункте бухгалтерша одна есть». Кандидатура бухгалтерши подверглась обсуждению, и женщина из обстановки голодного 12-часового рабочего дня, клопиных бараков и всяческих понуканий, не веря своим глазам, перебралась на Вичку. «Я сейчас заплатил бы некоторое количество денег, чтобы посмотреть, как после нашего побега Успенский расхлебывал мою спартакиаду, а Пакалн расхлебывал мой вичкинский курорт. Во всяком случае, это был на редкость веселый период моей жизни».